Рэмбо первым добрался до своего коня. Пока зрители подбадривали Масаада, Рэмбо устремился за ним, подгоняемый другими наездниками. Туша лежала перед Масаадом на шее лошади. Ноги свешивались по бокам. Рэмбо догнал его и схватил теленка. Масаад сбил его руку с туши. Рэмбо сделал еще одну попытку. Масаад натянул поводья и стеганул Рэмбо по рукам и лицу. В ярости Рэмбо схватил Масаада и, не обращая внимания на боль в руках, так сильно дернул, что чуть было не скинул его. Однако афганец ухитрился выпрямиться. Стащив тушу теленка, Рэмбо удерживал ее на весу, пытаясь взвалить на свою лошадь. Огромный вес согнул его. Трехсекундная задержка дала Масааду шанс догнать Рэмбо и схватить теленка за другую ногу. Скача рядом, они тянули каждый к себе. Шкура теленка трещала, жилы лопались. «Мы разорвем его», — лихорадочно думал Рэмбо. Неожиданно их окружили остальные всадники. Толкая обоих, они пытались заставить их бросить тушу. Рэмбо получил копытом в ногу. Он застонал, пальцы его немного разжались, и Масаад один завладел тушей. Действие переместилось на край поля. Масаад, держа бычка, обогнул камень и уже скакал назад. Когда Рэмбо поравнялся с камнем, две лошади столкнулись и сбросили седоков, а он помчался вперед. Масаад волочил теленка по земле. Шкура на животе лопнула. Рэмбо подъехал ближе, он уклонился от всадника, пытавшегося его сбить, и тут же ушел от другого, преградившего ему путь. В конце концов, ему удалось вырваться вперед и при этом никого не пропустить. Стремясь к цели, он думал, что ему не важно, кто из них выиграет, он или Масаад. Если выиграю, Масаад потеряет авторитет и возненавидит меня, откажет в помощи, даже если Масаад ищет спрятанное оружие. В замешательстве Рэмбо снова приблизился к Масааду и снова попробовал схватить теленка. Масаад хлестнул его по лицу и глазам. Рэмбо показалось, что на него напал целый рой шершней. «Ах ты, недоносок!» Обливаясь кровью, Рэмбо в ярости рванулся к Масааду, схватил его за бороду и резко дернул. Масаад заорал, как угорелый, и отпустил теленка, а Рэмбо тем временем воспользовался ситуацией и завладел им. Он уже хотел было кинуть тушу на седло, но передумал и положил ее себе на плечи. Согнувшись под тяжестью, Рэмбо отпустил поводья, управляя при этом лошадью коленями, и схватил руками за ноги теленка. С обеих сторон всадники пытались дотянуться до туши, но Рэмбо умело уходил от них, продолжая скакать вперед. Траншея приближалась. Масааду наконец удалось сбить правую руку Рэмбо с ноги теленка и ухватиться за нее самому. Левой рукой Рэмбо держался за тушу, а правой пытался расцепить пальцы Масаада. Теленок лежал на плечах Рэмбо. Рана на брюхе открылась. Телячьи внутренности хлынули на Рэмбо. Желудок, печень, кишки болтались на его голой груди. Кровь залила его. Кишечник развивался, как вывернутый наизнанку змеи. Внутренности шлепали по нему, ввелись и раскачивались. Он весь был испачкан чем-то влажным, теплым, скользким. Вонь была такая, что, казалось, его вот-вот вырвет. Масаад не отпускал. Даже когда они достигли рва, Масаад не сдался. Падая, Рэмбо попытался увлечь за собой противника. Только тогда Масаад отпустил. Рэмбо свалился в яму на теленка. Он лежал на спине, тяжело дыша и борясь с тошнотой. Единственное, что он сейчас слышал, было дыхание. Всадники и зрители застыли в молчании, изумленные, что он чужак, неверный, победил. Масаад смотрел на него, и глаза его горели, как два угля. Вождь что-то прорычал, соскочил с лошади и ринулся в траншею. Он схватил Рэмбо за плечи и поставил его на ноги. Рэмбо не сопротивлялся. Он знал, что уже то, что он поддался эмоциям, позволив злости взять верх и выиграл, заслуживало наказания. Но неожиданно Масаад обнял его. Рэмбо в удивлении заморгал. Кровь испачкала рубаху Масаада, ошметки внутренностей налипли на него. Он поцеловал Рэмбо в щеку и пожал руку. Тут уж и жители лагеря поняли, как им реагировать. Поляна огласилась радостными возгласами. Другие игроки подходили и обнимали Рэмбо, сами пачкаясь в крови. Что-то бормоча, они целовали Рэмбо и хлопали по руке. Потрясенный Рэмбо лишь улыбался в ответ. Масаад произнес речь, подошел к Рахиму и Халиду и кивнул в сторону Рэмбо. Возбужденно переговариваясь, жители возвращались в лагерь и исчезали за деревьями. усталые игроки вели не менее усталых лошадей.